Примите к сведению желток, шпион для зонтика находка, в сети нарушена проводка, и хлещет переменный ток. У вас в бровях головоломка, вы ищете в копилке гром, а гром толпится с трех сторон и водит за нос, как слоненка. Фиалкой пахнет апельсин, когда растерзаны тетрадки, загадка тянется к разгадке, пунктиром следствий без причин. Сначала грянула разлука, свидание было впереди, втроем условились войти из темной комнаты без стука, и было так: не вниз, а вверх упало яблоко Ньютона, с дубинкой и мешком из дома однажды вышел человек, осталась сдавленная нотка и воробьиный холодок. Примите к сведению желток, шпион для зонтика находка.